Порой я останавливался, шаги мои стихали, и тогда безмолвие этих странных залов было невыразимо глубоко и мертвенно. Его нельзя было сравнить ни с каким другим безмолвием. И как тенисты, таинственны, жутки и грустны были эти невозвратные покои. В залах Нижнего Эрмитажа никогда не бывает особо светло, даже в ярко-солнечные дни, а тусклое сияние небес в стереоскопического мира разливало по буроватым залам лишь смутный загадочный сумрак, который особенно сгущался в отдаленных углах и закоулках. И порою, повинуясь влечению, порождаемому в нас всем неизвестным и страшным, я нарочно направлялся к этим темным местам, чтобы опознать их и припомнить. Там я смутно различал когда-то знакомую вазу на подставке или шкаф с танагрийскими статуэтками. Там иногда встречал я и немые неподвижные человеческие фигуры, непобедимо жуткие в глубоком сумраке уединенных закоулков. Теперь я уже совсем овладел своим страхом, хоть он и таился в сердце. Неизведанное упоение пронизывало меня все сильнее, и я думал о том, как все это невыразимо, ненасытимо странно. Так я достиг вестибюля. Открылась огромная лестница, ведущая в верхние залы, и стало светлее. Те же куклообразные, давно минувшие люди стояли у вешалок. Мельком увидел я коричневое лицо швейцара, державшего пальто, и стеклянные глаза того, кому он помогал недвижно его надеть, на мгновение вперившиеся в меня, когда я проходил мимо. Я стал медленно подниматься по отлогим ступеням. Припоминался тот день, когда я с отцом давным-давно восходил в первый раз по мраморной лестнице Эрмитажа. Переживалась вновь растерянность перед бесконечным рядом ступеней и странное затруднение в ногах. И теперь, стоя в недрах мига, застывшего 30 лет назад, и глядя на выцветший призрак лестницы, я думал: быть может, лишь вчера прошел я, мальчик, с отцом по лестнице впервые. Или, может быть, пройду по ней впервые еще сегодня, через полчаса. Потом я спрашивал себя, не сплю ли я, не во сне ли вижу эту невероятную область стереоскопа. Я проводил рукой по глянцевой стене и ясно ощущал ее твердость и гладкость. Я несколько раз щипал себя за щеку и дергал за волосы, думая, что вот-вот проснусь, но не просыпался. В залах верхнего этажа было светлее. Но все же свет, проникавший сквозь окна и стеклянные потолки, был призрачен и печален. Паркетный пол рождал отзвуки шагов более гулкие и протяжные, чем каменные плиты там, внизу. Призраки знакомых залов открывались мне один за другим. Ряды картин, знакомых, но лишенных живых их красок, глядели на меня со стен. Заметно больше, чем внизу, было здесь покойных посетителей. Повсюду были их целые толпы. Казалось, я присутствую на мертвенном собрании восковых фигур в человеческий рост. Они стояли, вперев картины свои стеклянные взоры, некоторые слегка закинув голову назад. Иные смотрели в каталоги, другие беззвучно разговаривали друг с другом, навсегда приоткрыв свои рты, и лица их от этого были странны и порой безобразны. Иные сидели в креслах и на диванах. Какой-то старик, казалось, пытался объяснить что-то двум дамам, некто минувший таким же, как и он минувшим. И вечная поза его была причудлива. Он как-то присел, склонившись слегка на бок и разведя руки, и неизменное лицо было жутко и вместе с тем смешно. Я был один, живой среди них. Я пришел одинокий в их невозвратное обиталище. Но страх словно совсем исчез в моей душе. Странное волшебство овладело ею всецело. Сбылись старые предчувствия странного упоения. И неожиданно пришло мне в голову нарушить безмолвие прошлых залов. Я крикнул громко и протяжно. Как описать впечатление от этого крика? Он быстро отрезвил меня от моего упоения и снова вселил в сердце щемящую жуткость. Звук ударился в стену и пробежал по карнизу, поблекший и пугающий. И чудилось, что звук обошел все мертвые залы наверху, спустился вниз в сумрачные покои нижнего этажа и смутно разгуливал там. И наверху, и внизу ему внимали, не шелохнувшись, одни лишь безответные двойники. И когда замер и затерялся последний отзвук, в призрачные залы вернулось их безмолвие, невыразимо глубокое и вечное. Больше я уже не кричал. Страх попритих, и я опять бродил из залы в залу, будя в их тишине бесцветное эхо шагов. Потом я вновь очутился перед лестницей, уходящей бесчисленными ступенями вниз в буроватые сумерки вестибюля. У вешалок снова увидел я двойника, что застыло, наклонился вперед и ловил руками, откинутыми назад пальто, неизменно ему подаваемое, и снова на мгновение мне пересек дорогу его упорный взор. Вновь охватили меня полусумрак и прохлада нижнего Эрмитажа. Вот глянул мне навстречу египетский зал, глубоко знакомый и вместе чуждый в своей здешней призрачности. Он и настоящий беден живыми красками и светом. Здесь же обступил он меня выцветший до конца, буроватый, тонущий в мертвенной мгле. Он был без конца безмолвен, был страшен и влекущ. В таинственном сумраке прислонились к стенам ассирийские барельефы. Из стеклянных футляров глядели исполины, запеленутые с грозно веселыми и загадочными лицами. Мрачными рядами стояли саркофаги. Высился темный облик всех с львиной головой. Нигде странный сумрак стереоскопного мира не был так сгущен и так уныл, как здесь. Особенно глубокие тени залегли между выступами той стены, где наверху у потолка прорублены квадратные окна с квадратными фигурами. Страшное веяло из этих темных углублений, где глаза мои, еще не отвыкнув от более яркого света верхних зал, сперва даже не могли ничего различить. Я простоял неподвижно несколько минут, слушая мертвую тишину давно прошедшего. В голове бродила смутная мысль. Быть может, всего за полчаса в эту залу вошел в первый раз в жизни мальчик с отцом. И впервые пахнули ему в душу от темных каменных саркофагов и расписанных деревянных гробов загадочные чары древнего Египта. Потом я подошел к одной из круглых витрин и заглянул в нее. Там лежали амулеты, священные скарабеи, большие и маленькие, темные и светлые, всех оттенков унылого бурого цвета. Я глядел на них, и внезапно пришло в голову достать из витрины которого-нибудь из них. Эта мысль страшила, но была соблазнительна. Машинально, не думая, что делаю, я надавил пальцем на стекло. Вдруг оно неожиданно странно хрустнуло, и кусок его упал внутрь витрины. Жалобно звенящий звук пронесся по залу. Отверстие в стекле было еще мало, и я стал вынимать другой кусок. Я стоял, наклонившись, но углом глаза неясно ощущал темное углубление налево от себя, лежавшее между двумя выступами стен. Скоро рука проникла в витрину, и один из скарабеев был вынут. Дивясь, ощущал я холодную твердость призрачного камня. Вдруг внезапный страх проник в меня. Я почувствовал на себе неподвижный тяжкий взор. Он глядел из сумрака того углубления, которое я ощущал сбоку, от себя налево. Я быстро поглядел туда. Там, в углу, за небольшим белым изваянием, безмолвно стояла низенькая темная фигура, смутно вырисовываясь в сумраке. Она упорно смотрела на меня, очевидно, с того самого мгновения, когда я подошел к витрине. И вот когда я, не поднимая еще головы, лишь повернул ее в сторону, глаза мои встретились с ее упорно вперенными глазами, слабо отражавшими свет.

Я думал о прошлом мире, что лишь вторит тусклыми отзвуками шагов и голосу пришельца, но сам вечно безмолвен. Об этом прошлом мире, который подобен поблекшему призраку настоящей жизни, но вместе с тем загадочно телесен и осязаем. Я думал о его обитателях, и казалось мне, быть может, они не до конца мертвенны. Они неподвижны, и неизменны лица их, но, может быть, в них таятся некие подобия чувств, такие же застывшие и выцветшие, как и они сами. Не от них ли льется великая и тихая грусть, которой так полон мир стереоскопа, который веет от стен, от потолка, от всех предметов, от самого бледного неба в душу того, кто заглянет в линзы? Не грустят ли они вечно и тайно о том, что невозвратно минуло вместе с ними? Или, может быть, в иных двойниках зарождается подобие мертвенной злобы, когда в их область заглядывают живые глаза из нашего мира? Ибо жутки и страшны области стереоскопных недр, особенно там, где гуще залег их сумрак. Не злоба ли минувших на то, что подсматривают за ними, что вторгаются к ним, наполняет жутью и стены, и потолок, и анфилады призрачных покоев, жутью и страхом, что струятся в сердце глядящего в линзы? Тогда вновь возник пугающий облик старухи. И вдруг среди мыслей, вновь обращенных к ней, поразил меня один далекий, давно забытый образ, какое-то старое-старое воспоминание, уже много лет как затонувшее бесследно в душе, быть может, обрывок сна, виденного в глубоком детстве. Мне почудилось теперь, что мне когда-то в туманной давности уже встретился однажды или снился причудливый старушечий образ. И еще туманнее, еще смутнее вспоминалось при этом, что я встретил его в каком-то обширном и сумрачном помещении. И воображение взялось за свою ткань. Оно попыталось восстановить бесследно исчезнувшие части этого обрывистого видения и установить иные таинственные связи. Оно подсказывало мне: почти 30 лет назад мальчик с отцом стоял в зале Эрмитажа, тогда живого, и впервые в душу ему веяла величавая таинственность древнего Египта. И вот тогда-то глаза его пророчески встретились с ветхими глазами какой-то старухи на одно мгновение. Они разошлись, и он никогда не видел ее больше, и жуткое воспоминание о ней хранилось в нем недолго. А она в тот день, после их встречи, еще долго бесцельно бродила по обширным анфиладам и опять зашла в сад Египта и была там вмиг застывшей в стереоскопе. И вот двойник ее в поблекшем зале стал вечным хранителем тайны прошлых стран. Наконец я очнулся от своих размышлений и грез. Стереоскоп стоял передо мною на столе. Я смотрел на него со странным чувством, в котором страх сплетался со старым влечением. Я решил убрать его подальше. Обернул в газету и спрятал в шкаф. Пора было идти в правление. Я запер в стол скарабея, потом оделся и вышел из дому. Весь день я был как в тумане, объятый впечатлениями от ночного странствования. В правлении я лишь праздно сидел, позабыв о бумагах, разложенных передо мною, погруженный в невероятные воспоминания. Мысль проникнуть туда во второй раз долго не приходила мне, еще в душе были внятны отголоски ночного страха, но проходили часы, и старые влекущие чары того мира, не смолкавшие во мне, наконец подсказали мне эту мысль. И я говорил себе, что мне стыдно отдаваться всецело страху, что, познав его в первом странствовании, я могу во второй раз проникнуть за грань линз с большим спокойствием и властью над собой. Потом внезапно вспомнил я, что теперь мне уже известен путь назад, оттуда. И я радостно взволновался, ведь мне уже не грозит опасность остаться навеки в печальных областях прошлого. Исчезло это препятствие таинственным соблазнам стереоскопа. И спокойнее думалось о старухе. И вновь вызывал я из глубины памяти смутное видение, может быть, сонное, о первой давней-давней с ней встрече, и дивился опять на иные тайные связи в судьбе человека. Время, обычно такое медлительное, быстро проходило в осмелевших мечтах. Я представлял себе, что будет, если я решусь снова проникнуть туда.